Беседа 29. Источник благодати. Предыдущий разговор напомнил, что не всегда мы утруждаем себя здравым размышлением. Можем не задумываться о простых, но важных вещах. Например, о том, что читать молитву и иметь молитву в себе далеко не одно и то же. А не разобравшись в том, что такое молитва словесная, вряд ли верно поймем, как выйти на более высокие состояния сознания. Надо признать, что в самом деле не так просто дать ясное определение молитве словесной, описать ее точные признаки. Мы еще попытаемся это сделать, но позже. В прошлый раз мы дошли до вопроса о том, что молитва словесная есть тоже дар благодати, так же, как и другие более зрелые виды молитвы. А значит, и дается она не всем, но в соответствии с готовностью человека. В который раз возникает тема внутренней подготовки. Задумаемся теперь над этим вопросом. Но прежде воспользуемся примером, для чего обратимся к учению преподобного Серафима Саровского. Бывает, что человек посвящает годы молитве Иисусовой, иногда чуть не целую жизнь, но несмотря на опыт и навык, почему-то так и не удается возрасти до уровня молитвы сердечной. С недоумением человек прочитывает известное наставление преподобного Серафима, новоначальному иноку, где старец говорит о том, как всего за несколько дней стяжать сердечную молитву и обрести благодать молитвы непрестанной. Несколько дней, а тут потрачены годы. Почему же у нас так не выходит? Так быстро, легко и просто, как сказано у преподобного. Если разобраться, то ответ достаточно прост. Это и есть проблема внутренней неготовности. Пока человек не отошел от жизни внешней, пока не вошел в себя и не создал внутренних условий для воссоединения ума с духом, до тех пор все прочие усилия будут бесплодны. Сколько ни напрягайся, духовная жизнь не зародится. Плод зачинается только внутри, но никогда снаружи. Там же внутри он и вынашивается. Плод внутренней сердечной молитвы вынашивают в условиях внутренней жизни. А пока я не уготовил вся внутренняя моя, ни упражнения, ни многолетний навык не помогут мне удержать благодать в душе и не научат меня взмолиться молитвой сердечной. Но неужели преподобный Серафим Саровский не понимает этой проблемы, когда говорит о нескольких днях? Или мы что-то не понимаем? Посмотрим, что же сказано старцам. Читаем. «За рукодельем или на послушание твори беспрестанно молитву Иисусову», говорит преподобный Серафим начинающему. «В молитве внемли себе, то есть ум собери и соединяй с душой. Сначала день-два и более твори молитву сию одним умом раздельно, внимая каждому особо слову. Потом, когда Господь согреет сердце твое теплотой благодати своей и соединит в тебе оную в един дух, тогда потечет в тебе молитва оная беспрестанно и всегда будет с тобой, наслаждая и питая тебя». Действительно, очень просто и, как кажется, очень быстро все происходит. Так это высказывание некоторыми людьми и воспринимается. И в них создается впечатление, что за несколько дней можно возрасти минимум до молитвы сердечной. И авторитет великого святого как будто такую мысль подтверждает. Но обратим внимание прежде всего на слова «день-два и более». Это «более» означает, что число дней здесь не ограничено. Такой оборот речи указывает на срок неопределенный. Несколько дней и более может подразумевать и месяц, а может быть и год. Но дело даже не в этом. О чем речь идет по существу? «За рукоделием или на послушании твори беспрестанно молитву». Здесь велено начать с постоянного упражнения в молитве словесной. Подчеркивается, в келье на послушании беспрестанно. Это значит упражняться день и ночь и без остановок, а не только во время правила. Ни о каком правиле речи нет, потому что тут правило круглосуточное. Сроки именно этого делания здесь не оговариваются. И это понятно, это зависит от человека. Одному понадобится год, другому пять. Читаем дальше. «В молитве внемли себе». Потом дано пояснение. «Ум собери и соединяй с душой». Внемлет себе тот, кто уже имеет внимательную словесную молитву. Это уже далеко не новичок. Неизвестно, сколько месяцев или лет ушло у него на стяжание словесного навыка. Ничего об этом не сказано. Но именно к такому достаточно опытному человеку это обращение «Ум собери и соединяй с душой». Соединять с душой значит с сердцем. Духовное сердце называют душой, поскольку оно есть средоточие трех основных сил души. Это не что иное, как указание на схождение умом в сердце. Имеющий устойчивую словесную молитву должен практиковать такие схождения, чтобы перейти к молитве умной. Одновременно вырабатывается навык деятельного соединения ума с сердцем. Навык этот необходим для дальнейшего перехода к сердечной молитве. Заметим, что речь идет о человеке, который уже знает, как сводить ум в сердце, а потому и может упражняться в этом. Это уже мера немалая. И, наконец, дальше говорится «день, два и более», то есть столько времени, сколько потребуется. «Твори молитву одним умом». Из этих слов ясно, что речь пошла о следующем этапе. Человек может молиться одним умом, то есть уже стяжал умную молитву. А поскольку ранее говорилось о навыке сведения ума в сердце, то понятно, что ум он удерживает не где-либо, а в сердечном месте. Это уже не что иное, как деятельная умно-сердечная молитва. И тут дано пояснение, как молиться. Раздельно, внимая каждому особо слову. Такое внимание к раздельному, по словам, звучанию молитвы в сердце, говорит о ее сочетании с дыханием и сердцебиением. Это художественные приемы, помогающие войти в состояние трезвения. В этом состоянии становится возможным, как сказано, особо внимать каждому слову молитвы. Пока ум защищен трезвением и относительно чист, каждое слово осознается с особой внимательностью. Теперь человек должен устоять в этом подвиге умно-сердечной молитвы, прежде чем получит дальнейшие дарования. Устоять, сказано, день, два и более, то есть неизвестно сколько. Это как Бог благословит. Так оно в реальности и бывает. Одному потребуются дни, другому годы. А затем говорится следующее. «Потом Господь согреет сердце твое теплотой благодати своей и соединит в тебе оную в един дух». Потом Господь, то есть через определенное одному Богу известное время, Он что сотворит? Согреет сердце теплотой благодати. Когда Господь соблаговолит, то совершится посещение Божие, и Его благодать согреет сердце. Тут речь не о какой-то умилительной приятности для души. Происходит преображение естества. Теплота благодати – это энергия божественная, сила Духа Святого, которая и очищает сердце, и вершит таинство единения Духа. Так нам и сказано: Господь соединит в тебе оную в един Дух. В тебе, то есть в сердце нашем. В един Дух, то есть Дух наш человеческий соединяется с Духом Божиим. Такое соединение означает выход на следующий уровень бытия. Даруется благодатная сердечная молитва. Теперь человек приходит в состояние, когда уже способен принять и прочие дары благодати. Поэтому дальше читаем. «Тогда потечет в тебе молитва оная беспрестанно и всегда будет с тобой». Это высокий дар молитвы непрестанный, самодвижный. Субъективно она ощущается как непрерывно текущая из сердца, а по сути источник этого потока – Дух Святой. «Потечет, сказано, беспрестанно и всегда будет с тобой». Именно так, потому что дар этот уже неотъемлем. Дар этот венчает деятельный подвиг умного делания при вхождении человека в созерцательную жизнь, жизнь вышеестественную. И, наконец, последние слова из высказывания преподобного Серафима. «Такая молитва, — говорит старец, — всегда будет с тобой, наслаждая и питая тебя». Вот на этих последних словах «питая тебя» имеет смысл остановиться. Всем известно поучение преподобного Серафима о цели христианской жизни. Вспомним, как оно звучит. «Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святого Божьего». К этим словам старец дает пояснение. «Молитва и другие добродетели – суть только средство к стяжанию Духа Божьего». Из мысли старца следует, что человек, несущий подвиги и молитвенные, и аскетические, еще только обзавелся орудиями, посредством коих достигает нас Божия благодать. Это только еще процесс стяжания благодати. Имеются средства, идет процесс, однако сама цель жизни, которая обозначается старцем как состояние обладания стяжаемой благодатью, еще далеко не достигнута. Причина в том, что мы не способны удержать в себе благодать. Мы периодически освящаемся благодатью таинств, стяжаем благодать в подвигах, но затем снова и снова ее утрачиваем. Так когда же цель, указанная преподобным Серафимом, оказывается достигнутой? Что именно позволит признать, что стяжание осуществилось? Ответ содержится в словах преподобного. Цель, о которой говорит учение старца достигается в том случае, когда человек припадает, наконец, к источнику благодати неотрывно, когда он может напитываться от него не эпизодически, а беспрестанно. Именно на это и указывают последние слова разбиравшейся нами фразы «Всегда будет с тобой, питая тебя». Остается один вопрос. Когда же это возможно? Где обретается такой бесперебойный источник питания? Это возможно только в единственном случае, когда мы получаем благодать не извне, но когда благодатный источник открывается внутри нас, когда непрестанная благодатная молитва начинает бить ключом из недр нашего сердца. Тогда этот пресно-текущий источник всегда остается с нами, непрерывно питая нас. Как и говорит Иисус Христос, будет в нем источник воды, текущая в живот вечный. И дальше. Реки от чрева его истекут воды живы. И тогда, конечно, человек не вжаждется вовеки. Никогда уже не возжаждет, потому что благодать питает его беспрестанно из собственного его сердца. Та самая цель достигнута. Обретен источник благодатной жизни и жизни непрестанной, то есть вечной. Мы можем убедиться, что не так уж проста мысль преподобного старца. Когда начинаем разворачивать этот плотно сжатый текст, раскрывать его свернутое содержание, то видим в этой короткой фразе, она занимает 5,5 строк, содержится целое учение. Здесь отражен весь порядок прохождения подвига умного делания. Преподобный Серафим начал с повеления обучаться навыку словесной молитвы. Затем призвал к упражнениям по сведению ума в сердце. Это привело к обретению умной молитвы. Затем к стяжанию молитвы сердечной. А деятельная умно-сердечная молитва уже повела человека дальше, к дарованию благодатных способностей. И, наконец, мы видим, что весь молитвенный подвиг, весь этот сложный, долгий путь, который целую жизнь может длиться, всего лишь средство к достижению истинной цели христианина, к обретению в сердце своем присно текущего источника благодати, который, как сказано, питает нас, питать будет вечно. И реки от чрева его истекут воды живы, и будет в нем источник воды текущая в живот вечный. Теперь, если вспомнить, что за вопрос ставился в начале беседы, а это была проблема внутренней подготовки, то какой вывод следует из нашего анализа? Нетрудно заметить, что каждой ступени духовного восхождения предшествовало состояние внутренней подготовленности к дальнейшему продвижению. Понятно, что внутренние условия должны были созреть для перехода от словесного к умному и дальше к сердечному уровню. Понятно, что такая готовность появляется в результате самособранности, как плод интенсивной внутренней жизни. И вот тут можно предположить, что все-таки не случайно преподобный Серафим, единственный раз обмолвившись о сроках, упоминает именно о днях, но не о годах. «День, два и более, — говорит старец, — твори молитву сию». Здесь нам дается прозрачный намек на некоторую закономерность. Дело в том, что если сердце человека действительно по-настоящему приуготовлено, тогда в умно-сердечное делание он может войти органично и в самом деле сравнительно быстро. Когда готовность достигнута, то, как и учат отцы, сердце само притягивает ум. Тогда переход к сердечной молитве может совершиться в считанные дни. Но что предшествует этим дням? Какие годы ушли на такую сердечную подготовку? Этот вопрос остается открытым. Это вопрос вхождения внутрь себя. И не случайно старец молчит здесь о сроках, потому что ответ у каждого будет свой. Заканчивается третий раздел наших бесед. Впереди нас ожидает основная тема этого цикла – тема вхождения и молитвенного погружения внутрь себя. Это вхождение во внутреннее своя, это погружение в собственное сердце. Это человеку необходимо. Только из этой глубины начинается восхождение. Иначе человеку не взойти на фаворскую высоту, туда, где возможна встреча с Богом. Из предстоящих бесед окончательно станет ясно, каково значение сердечной молитвы в нашей жизни, в деле нашего спасения. Очевидно, чтобы начать движение вглубь и восхождение ввысь, нам необходима самособранность нашей души. Наши энергии должны перенаправиться извне внутрь себя. А единственным инструментом, которым Творец вооружил нас, инструментом, позволяющим осуществить это самособирание, является умно-сердечная деятельная молитва, способная собирать все силы души, одухотворять их и возводить их на гору высоку. Подводя итог всем нашим состоявшимся уже беседам и предваряя дальнейшие, обратимся к наследию святителя Григория Паламы и вспомним, к чему призывает нас исихастское учение, учение об умном делании. Христианин, осознавший истинное свое призвание, прежде всего подвигнется войти внутрь себя, чтобы ум смог отторгнуться от всего чувственного, от блуждания долу, и начал бы всматриваться во внутреннего человека. Христианин уже понимает, что когда ум рассеивается в чувствах и блуждает в окружающем мире, то человек перестает быть человеком. Так учит святитель Григорий. Но почему так категорично? Потому что человек – существо духовное и, стало быть, должен жить духом. А ум, пребывающий вовне, соединяется с миром материи. Такой человек уже живет ниже своего человеческого естества. Исхождение ума вовне, говорит святитель, означает не только смешение с дольним миром, но и встречу с бесами. Это состояние бытия язычников. Царствие Божие внутрь вас есть, а значит, вне Царствия Божия останется тот, кто ум свой в молитве выводит вовне. Держать ум вне сердца, искать вне себя умные созерцания – это есть злейшее эллинское обольщение, корень и источник всякого злоучения, бесовское изобретение, наука, порождающая безумие и порожденная недоумием. Не случайно вещающие по внушению демонов бывают выступления из самих себя – сами не понимая того, что говорят. Мы же, напротив, вводим ум внутрь тела и собираем его внутри сердца. Тем, кто решился внимать себе в исихии, обязательно нужно возвращать и заключать ум в тело, и особенно в то внутреннейшее тело, тело, которое мы называем сердцем. Но и это еще не все. Тем, кто сумел собрать свой ум в сердце, святитель Григорий указывает на дальнейшие задачи. В молитве не только отслеживай каждый помысел, но и ни одной части души твоей, ни одного члена тела твоего не оставляй без надзора. Заметим этот очень важный момент. Одной лишь молитвы недостаточно. Надо, чтобы все силы души, включая желательную и раздражительную силы, были собраны воедино, чтобы ум, утвердившийся в сердце, сумел охватить вниманием и весь телесный состав. Каким же образом это возможно? Дело в том, что если ум держится в сердце достаточно устойчиво, то его возможности обогащаются. Ведь по природе своей ум – это владычественное начало в человеке. И вот теперь при слиянии с сердцем ум постепенно возвращает себе достоинство владыки. Теперь человек способен, удерживая ум в сердце, расширить свое внимание и контролировать одновременно работу мысли, чувственные и волевые движения, а также ощущать в целокупности все свое тело. Молящийся ум охватывает теперь весь наш духовно-душевно-телесный состав и тем самым вовлекает его в процесс молитвы. В своей обращенности к Богу ум как бы увлекает вместе с собой все энергии нашего естества. И вот теперь человек действительно становится человеком в полном смысле этого слова, так как его психофизическое состояние уже соответствует богозданному естеству. Все это становится возможным, учит святитель Григорий, после того, как ум, наконец, вместе с другими силами души возвращается в сердце, и душа более не развлекается недостойными вещами. Она входит во внутренние сокровищницы и там в тайне молится Творцу. По учению святителя, возвращение ума к себе, его сосредоточение в себе, то есть в сердце, вместе со всеми силами души, это состояние, когда ум и Бог соработничают. Ум, возвращенный к себе самому, то есть собранный в сердце, обретает возможность, как выражается святитель Григорий, восхождения через себя к Богу. Здесь как бы две ступени можем мы различить. Возвращение и восхождение. Возвращение ума к себе, по святителю Григорию, есть хранение себя. То есть после того, как ум собран в сердце, обретается возможность подлинного трезвения. А с этой ступени доступен шаг на вторую – восхождение ума из сердца к Богу. А это и есть истинная молитва, которая приносит свой сверхъестественный плод – живое богообщение. Так учит святитель Григорий Палама.